Юнь станет браниться. И как раз в этот момент, когда он пребывал в нерешительности, Сян Юнь, стоявшая у него за спиной, протянула руку через его плечо и так хлопнула Бао Юя по руке, что он уронил баночку с помадой. «Ты все такой же!» — воскликнула она. «И когда ты только оставишь свои повадки?» Едва она это произнесла, как на пороге появилась Си Жень. Бао Юй был уже умыт и причесан, ей ничего не оставалось, как удалиться и заняться собственным туалетом. Вскоре к ней в комнату вошла Бао Чай и спросила: «Куда ушел брат Бао Юй?» «Туда же», — усмехнулась Си Жень. «Разве он станет сидеть дома?» Бао Чай сразу догадалась, где он. Си Жень тяжело вздохнула и добавила: «Дружба с сестрами тоже должна иметь пределы. Нельзя же днем и ночью болтать языком. Как его только не убеждаешь, он все пропускает мимо ушей». Услышав рассуждение Си Жень, Бао Чай про себя подумала: «Я недооценивала эту служанку. Судя по ее речам, она обладает кое-каким жизненным опытом». Бао Чай присела на кан и не спеша завела беседу. Она начала выспрашивать Си Жень, сколько ей лет, откуда она родом. Она внимательно следила за речью и манерами Си Жень и проникалась все более глубоким уважением к ней. Вскоре пришел Бао Юй, и Бао Чай поспешила удалиться. «О чем эта сестра Бао Чай так оживленно беседовала с тобой?» — спросил Бао Юй, обращаясь к Си Жень. «Почему она так торопливо убежала при моем появлении?» Си Жень не ответила. Бао Юй повторил вопрос. «Что ты у меня спрашиваешь?» — не вытерпела, наконец, Си Жень. «Откуда я знаю ваши отношения?» Бао Юй удивленно взглянул на Си Жень и, заметив на лице ее необычное выражение, с улыбкой спросил: «Почему ты опять рассердилась?» «Где уж мне сердиться?» — усмехнулась Си Жень. «Но только прошу тебя больше ко мне не обращаться. Прислуживать тебе есть кому помимо меня. Я тебе не нужна, так что лучше я уйду обратно к старой госпоже». С этими словами она легла на кан и закрыла глаза. Изумленный Бао Юй не выдержал и стал просить прощения. Си Жень лежала с закрытыми глазами, словно не слыша его. Бао Юй растерялся, не зная, что предпринять. В этот момент вошла Ше Юэ, и он спросил у нее: «Что случилось с сестрой Си Жень?» «Откуда я знаю?» — ответила Ше Юэ. «Сам подумай и поймешь». Постояв еще немного в нерешительности, Бао Юй почувствовал себя неудобно. «Не смотришь на меня? Ну и ладно», — вскричал он. «Я тоже пойду спать». Он спустился с кана, подошел к своей кровати и лег. Он лежал неподвижно и даже слегка похрапывал. И Си Жень решила, что он действительно уснул. Она потихоньку встала, взяла плащ и осторожно укрыла Бао Юя. Он недовольно забормотал и отбросил плащ, но по-прежнему лежал с закрытыми глазами, притворяясь спящим. Си Жень догадалась, в чем дело, укоризненно покачала головой и с усмешкой сказала: «Незачем сердиться. Отныне считай, что я немая. Больше никогда не скажу тебе ни слова. Согласен?» «А что я такое сделал?» — приподнявшись на постели, спросил Бао Юй. «Опять ты меня упрекаешь?» «Что ж, упрекай. Но почему ты несколько минут назад не хотела со мной разговаривать? Когда я вошел, ты даже не взглянула в мою сторону и рассерженная легла на кан, а я не знаю почему. А теперь ты говоришь, что я сержусь. Разве ты меня о чем-нибудь предупреждала?» «И ты все еще не понимаешь?» — воскликнула Си Жень. «Ждешь, чтобы я тебе объяснила?» Пока они разговаривали, матушка Дзя прислала служанку звать Бао Юя к столу, и он отправился к бабушке. Наскоро съев чашку риса, Бао Юй поспешил вернуться в свою комнату.